Валдаев, я тебе не могу дозвониться уже 3 дня. Плохо звонишь. Все у тебя не как у людей. Это пошли упреки. 2 года как развелись, а Лена все звонит и осыпает его упреками. И дело не в том, что она искренне верит в них. Просто ей нужно осыпать кого-то упреками. А на ее нового благоверного особо не наедешь. А вампирить, подпитываться от кого-то энергией надо. Так уж Лена устроена. Ей все равно, как присасываться. По телефону, с глазу ли на глаз. После каждого такого разговора Валдаев чувствовал себя опустошенным. Лена стала пилить его с первых дней замужества, точнее, еще до такового. Ох, как быстро и профессионально она опутала его. Тогда он работал в центральной газете, его имя примелькалось, все говорили: «Валдаев — талантливый журналист, и у него есть будущее». И клюнула студентка. Окрутила. Стала жить с ним поживать, да биоэнергию попивать. Кроме биоэнергии, она не прочь была выпить и коньячок, и мартини, притом к бутылке прикладывалась все чаще, и тогда вообще становилась невозможной. Иногда она загуливала с мужчинами, при этом не особо и таясь. Он все ей прощал. Она ему не прощала ничего. И пилила, пилила. Иногда он пробовал огрызаться. Получалось это беспомощно. Он слово, ему 10. И тогда оставалось только принимать позу оскорбленного достоинства, да испытывать жалость к себе. Да медленно сползать в страшноватую, но вместе с тем сладостно истомную депрессию. Так Лена и довела бы его до дурдома, но, на счастье, она выкопала откуда-то неразговорчивого, небритого, тупого, крутого и самоуверенного типа, зашибающего деньгу на растормаживание грузов. Тот почему-то считает, что правит семьей, хотя на деле Лена вьет из него веревки. Вот только вампирить от него у нее не очень получается. Туша огромная, мозг — спятачок. Такую нервную систему динозавра на дурачка не возьмешь. Ребенка Лена забрала себе, не без оснований заявив: «Ты не знаешь, что с самим собой делать, не то что с Левонькой». И была по-своему права. Теперь Левонька весь прилизанный, умненький, чистенький, с компьютером Pentium 300 и набором игр к нему, с диснеевскими мультиками в размере 30 кассет, а на пальце золотой перстень, и слоняется он между 2 папами. Валдаеву это было досадно, но не более того. Он все чаще задумывался, что способен жить только для себя. Точнее, выживать. Да и то не очень умело. По большому счету, он не способен отвечать ни за кого, даже за себя. «Валдаев, ты небось зарос грязью в одиночестве?» — продолжала Лена топтаться на больных мозолях. Почему-то она считала, что он обязательно зарастет грязью, хотя у него всегда был идеальный порядок. В прошлом порядок этот она непонятно почему считала исключительно своей заслугой. «Ты обо мне заботишься, как родная мама». «А кто о тебе еще позаботится? Небось, опять обострение гастрита, ешь всякую дрянь?» «Нет у меня обострения», — зло произнес он. «Ага», — удовлетворенно произнесла Лена. Она привычно почувствовала, что он выходит из себя. «Эх, Валдаев, нашел бы ты себе какую-нибудь бабенку попроще, чтобы готовила тебе котлетки диетические и рубашки стирала». «Обязательно». «Тяжело тебе, конечно, найти будет». «Дальше я уже слышал. Ты одна такая дура нашлась, которая со мной больше 2 дней смогла прожить. Я твою молодость погубил. Ничего, зато старость у тебя началась обеспеченная». «Нахал!» — возмутилась Лена. Конечно, он передержал. Старость в 27 годков — это сильно сказано. «Ладно, у меня времени нет», — резко произнес Валдаев. «Что хотела сказать?» «Узнать как?» «Узнала. Я тороплюсь». «Это куда?» «У меня тут оргия». «Ха! Кому другому расскажи, Валдаев!» «Расскажу. Пока». Он положил трубку. Настроение Лена умела портить отменно. Сон не шел. Валдаев устроился на кухне. Там он пил чай без сахара, окуная в него немецкое печенье, которое моментом впитывало влагу и размягчалось. Нужно было не пропустить момент, когда печенье начнет распадаться на куски и плавать в чае. Занятие это было в какой-то мере увлекательное. Разделавшись с чаем, он вернулся в темную комнату, где светили зеленью часы. 0:50. А сна все ни в одном глазу. Он вздохнул, встал, подошел к окну, Внизу мокрой шкурой, в которой отражались мертвецки белые фонари, уходила задавленная коробками родная улица Нади Улиевич. Кто такая эта Улиевич, Валдаев так и не удосужился узнать за свою жизнь. Хотя, поговаривают, где-то висела доска с описаниями принесенной этой самой Надей пользы Отечеству. В бурное, отмеченное веселым безумием недавнее время, в разгар переименований, улицу хотели обозвать как встарь, когда здесь был подмосковный городишко Старое Грязнокопытинское, но чего-то у реформаторов не вышло. 11, вслух произнес он, пересчитав стоявшие на стоянке у Бизона машины. Это уже вошло в привычку. Каждый вечер считать количество шикарных автомашин около снискавшего всемосковскую дурную славу стриптиз-кафе «Черный Бизон». В кафе этом кишела какая-то своя загадочная жизнь. Она пугала Валдаева, как и многое из того, что происходит вокруг. «Спать, спать», — прошептал он. В ванной он тщательно почистил зубы, сглотнул таблетку снотворного, иногда баловался. Снотворное было дорогое, немецкое, спасало от набрасывающейся на неделю-другую бессонницы. Ему снилось, как он идет по веревке над какой-то грядой. Присмотревшись, понял, что гряда — из стеклянный храм. Ему было неприятно. Он всегда боялся высоты. Один шаг, другой. Ему очень нужно было дойти до конца. Он сделал неверный шаг и рухнул вниз. Последнее, что он ощутил — как его тело болезненно впивается в рамы и как лопается, разлетается, звенит стекло. Очнулся он мигом и понял, что куда-то летит, но это было уже наяву. Он больно ударился о пол. Его прижало к ковру. Хрустнуло что-то. Это были заведенные за спину руки. В комнате была полутьма. И тут резанул по глазам зажегшийся свет. Он скосил глаз и увидел над собой склонившегося негра. «Лежи, гад!» — прикрикнул негр и так вдавил колено в спину Валдаева, что у того что-то хрустнуло там. «Не убивайте!» — жалобно выдавил Валдаев, голова которого начала проясняться, и все существо стало наполняться ужасом. «Прошу вас!» «Посмотрим, как себя вести будешь!» — сказали с другой стороны. Сильные руки вздернули Валдаева и поставили на ноги.